Случайно встретившись взглядом с И, я получил из его глаз целый заряд юмористических искр, но когда посмотрел в его чашу, ответил ему тем же. В его чаше было точно такое же фруктовое месиво, как у меня. Я посмотрел на Дартана, сидевшего за ближайшим от нас столом, лицом ко мне. И я ли изменился, или изменился этот великан? Его лицо, показавшееся мне в первое знакомство каменным и непроницаемым, лицо, охранявшее внутренний мир от постороннего взгляда, как каменный панцирь, казалось мне теперь прозрачной, точно из коричневого мрамора вазой, где светились все мысли и била могучая радостность. Дартан, дедушка Дартан, вековой дуб, казался мне сейчас молодым. Я не видел его внешней судьбы, я читал его вечное. По всей вероятности, и он смотрел на меня иными глазами, так как в них не было покровительственной защиты, с которой он смотрел на меня в своем оазисе, а была радость, точно он слал мне победный клич. Трапеза окончилась, братья убрали последнюю посуду, Роданда встал, поклонился и его тихий внятный голос раздался в еще большей тишине, хотя она и без того казалась предельной. «Ты посетил нас вновь сегодня, учитель». И это посещение твое несет многим из нас освобождение. Многих когда-то привез ты сюда, но еще больше людей взял, и еще возьмешь ты отсюда в далекий и широкий мир. Благоволи сам сказать, кого и как назначаешь ты себе в помощники и сотрудники. Роданда сел и встал и опять, но на этот раз в гораздо большей степени весь зал озарился светом, бежавшим от него лучами. «Друзья мои, вы ждали моего возвращения, как ждут чудес. Вы и сейчас ждете, что я буду вас выбирать, увезу тех, кто мне понравился, кого я сочту готовым к новой жизни, вернее, к новой форме труда. Ваш настоятель много раз старался объяснить вам, что зов учителя не есть выбор. Готов ученик, готов ему и учитель». Готов дух человека, созрел он, готова и новая форма труда и деятельности для него. Никто не может вести человека, он сам идет. И в зависимости от того, как он сам идет, учитель может ему ответить, освещая с той или иной силой горизонт его духовного пути. Если кто-либо из вас еще горит какой-то страстью, как бы она ни была завуалирована, он не может ехать со мной в тот широкий мир, где пламенем под вуалями и без них горят страсти, потому что его личная страсть, не имеющая явных внешних признаков, но еще тлеющая в глубине сердца, немедленно вспыхнет, как только соприкоснется с окружающим пламенем. Работа в условиях мирской жизни, из которой вы все ушли когда-то, преследуемые собственными страстями, может быть плодотворна снова только тогда, когда уже не надо думать о себе, когда интерес к частице «я» потерян и гудит радостная энергия в сердце, что можно теперь жить освобожденным, легко и просто, в любых условиях, заботясь только о труде, к которому дает указание единый владыка Земли. Каждый человек, входящий в сотрудничество с людьми Земли в ее огромных густонаселенных городах, может и должен развернуть в своей психике совершенно новую страницу деятельности, в которой нет пониманий обывательского счастья от полноты исполнения тех или иных своих желаний, собственных личных возвышений и завоеваний. Тот, кто становится истинным человеком, то есть несет раскрытый дух по векам, что и отражено в слове «человек», то есть «чело, идущее в веках», тот уже не может не видеть, что все человечество идет к совершенству, что сила всех удесятеряется от стремлений каждого к добру и общему благу. Такой человек входит в единение только с сутью в человеке, и умение находить только этот способ единения с ближними – есть первый дар, который завоевывает человек, освободивший свой дух от личных страстей и порывов. Он всем сознанием объемлет всю Вселенную и строит общину мира для нее. Вы, те, кто хочет ехать со мной, служить людям ступенькой в их духовном прогрессе, вы не только человеки, вы еще и ученики. Для вас уже обязательно не только единение в даре доброты, для вас уже нет иного пути, как радость понимания, что вы двигатели, новые духовные моторы для разрушения человеческих предрассудков в их привычном цикле пониманий. Устремленность к дальним мирам – обычный и привычный способ вашего мышления. С первых же шагов в неведомом, вам еще современном культурном обществе, вы столкнетесь с двумя тяжелейшими предрассудками – эгоизма, одиночеством и требовательностью к людям. Сознаете ли вы, как широко, как твердо, без всяких колебаний должна жить в вас живая радость, живое сознание, что для вас, учеников, нет и не может быть одиночества? Ежесекундное творческое слияние с единым так заполняет сердце ученика, что в нем нет места мыслям и чувствам о себе, а есть только одна мысль. «Всякое мое дело есть дело, пославшего меня на землю». Мой путь – его движение, и если «я» схватила меня в эту минуту за сердце, его путь через меня прекратился. Проверьте себя в эти последние дни, откройте глубже свои духовные сокровища, отриньте все остатки личных чувств и самолюбий и вникните в мои слова. Не я вас выбираю, но вы идете на зов сердца, где нет иных побуждений, как быть слугою Бога. Тот, в ком шевельнулась хотя бы самая маленькая мысль, он награжден вниманием учителя или людей больше меня, тот, кто подумал, трудно жить на земле одинокому, тот, кто развернул перед собой горделивую панораму «буду помогать человечеству», все останьтесь, не ходите со мной в пламя крови и страстей людских, так как вы еще не сбросили личины «я». Только утвердясь в живой любви, то есть неся ее всякому, человек перестает быть одиноким, так как это понятие исчезает из его духовного кругозора. Идя в этой психике среди людей, можно разбивать в каждом его предрассудок одиночества и вводить его в круг радостных новых пониманий, заменяя ими прежний цикл идей, в которых жил страдающий от одиночества человек. Первым следствием нравственной узости, когда человек чувствует себя одиноким, бывает нравственное уродство, требовательность к другим. Требовательность прежде всего к тем, кто старался или согласился разделить его одиночество. Если это дружба, то дружба эта имеет глубоко запрятанные когти ревности, желание быть всем для друга. Если это любовь, то любовь, идущая вразрез с самым элементарным человеческим пониманием, что она есть отдача света и мира, а не жажда взять все лучшее, ибо чувство хозяина – первый стимул закрепощенного в страстях человека. Страх в тысячах и тысячах самых разнообразных видов и мыслей пугает человека и путает его ежедневное единение с другом, с общественностью, с сотрудниками, выставляя всюду условное пугало, существующее только в собственном сознании каждого. Потеряю, увлечется, мне недостаточно отдает, заболеет, переутомится, покинет, потеряю опору и карьеру. Страх сжимает все духовные силы внутри человека и не менее крепко сжимает кольцо вокруг человека. Никакое общение невозможно для вас с учителем и для учителя через вас, если вы допустили страх в свое сердце. В тех городах, где предстоит вам трудиться на пользу и благо людей, почти все люди побеждены страхом и не умеют действовать в своем труде, стоя в вечности. Сейчас, здесь, поймите, какую величайшую освобожденность должны вы сознавать в себе, чтобы можно было о вас сказать: эти люди готовы к труду учителя. Их дух не может ни смутиться, ни замутиться от общения с закрепощенными людьми. Они владеют даром распознавания, их доброта, есть умение видеть в каждом единого. Отряхните с себя не только уродливые мысли о застенчивости, но и всякие мысли о разнице между вашей культурой и культурой людей тех мест, куда поедете. Для вас есть только одна культура – проносить во все сердца мир, как бы ни велика была разница в воспитании и отлично цивилизации стоящих перед вами людей, и как бы глубоко вы не понимали, что общающееся с вами сердце – спит еще в глубоком и грубом невежестве относительно своего истинного земного пути и в полном непонимании смысла своего воплощения. Не ужасайтесь никаким страшным событиям внешней жизни народов, в ритм существования которых суждено вам включиться, потому что для вас нет ритма какого-то одного народа, вырванного из общей жизни Вселенной. Для вас есть один ритм, ритм Великой Матери Жизни. Стоя в этом ритме, устремив сердце и мысль к дальним мирам, начинайте свой день труда и любви среди тех людей, куда последуете за мной. Но если хоть на одну минуту допустите тоску, что не всегда вы будете нести свой подвиг труда и любви рядом со мной, в физической близости, что не всегда сможете обменяться со мной мыслью, советом, найти во мне физического бодрящего сотрудника, не ездите, оставайтесь здесь, за оградой, куда не проникают течения быта и скорби суетных толп людей. Каждый, идущий не во мне, должен искать помощи, но в себе вскрыть аспекты единого и ими войти в ритм единого владыки земли, в тот ритм, в котором он трудится для той же земли, для которой вы, ученики, сотрудники и братья, готовы. Раскрыть во встречном какое бы то ни было понимание мировой жизни и собственной ответственности перед ней не может ни один человек, пока сам не утвердится в привычке жить только в ритме Вселенной. Тысячи и тысячи раз говорил я вам, что дать можно только то, что имеешь сам, иначе все попытки принести мир и утешение человеку будут только пустоцветом, спиралью умствования, без смысла и цели, посланными в эфир словами, где и без того немало мусора. Обдумайте то, что я вам сказал. Некоторым из вас еще есть время победить в себе остатки стесняющих дух страстей. Иным надо немедленно решить для себя кардинальный вопрос, как включиться в труд единого на земле, ибо первая партия, которой предстоит отправиться в путь с Грегором и Бронским, уедет через 2 дня в оазис Дартана. Там вы проживете столько, сколько найдут нужным ваши новые водители. Будете там учиться так и тому, как они найдут нужным, и только по их указанию двинетесь за ними в далекие и неведомые вам страны. Еще раз напоминаю вам, все в себе. Великую мощь должен ощущать каждый человек в себе, независимо от мест, окружения, обязанностей и внешних условий. И только те из вас, в ком окончательно нет слабости и желания искать себе иной защиты и помощи, кроме того единого, что носит в себе, только те могут быть слугами и сотрудниками Учителю, а через него и великому Владыке Земли. Ежечасно ощущайте, что образ Учителя, трудящегося рядом с вами, живой, любящий и живущий в ритме великой жизни, принимает каждое дыхание вашей любви и разделяет вашу радость жить в труде единения с живыми трудящегося неба и трудящейся земли. Все едино, нет разрывов, есть единая община мира, членами которой вас призывает стать великое светлое братство. И поклонился всем слушавшим, поклонился Раданде и подал знак к выходу из трапезной. Когда все покинули огромный зал и подозвал Дартана, приветствовавшего всех нас как сердечно любимых друзей. «Ну вот, Дартан, часть первая твоих трудов завершается. Великие владыки мощи посылают тебе свои заветы и наставления через Бронского, Игора, Грегора и Василиона. Видишь, как ты богат послами, но это не значит, что ты сам освобождаешься от дальнейших трудов или что послы твои останутся с тобой надолго. Они совершат революцию в твоем оазисе, передадут тебе снова твое переформированное царство и уедут вдогонку за мной выполнять свои новые мировые задачи». И отпустил всех нас, велел мне разобрать письма в его комнате и подождать его возвращения. Сам же он с Дартаном и Иссой прошел к Раданде. Захватив это у Мулги, который необыкновенно ласково приветствовал меня и сказал, что получил приказание от И возвратиться с ним вместе в общину Али, чему он очень рад и счастлив, я пошел обратно в наш домик. Это чинно шагал рядом со мной, ничем не нарушая торжественности моего настроения. в которое привела меня речь И. Вскоре я услышал вдали за собой торопливые шаги и почувствовал, что человек спешит догнать меня. Я замедлил шаги, и через несколько минут меня догнал Бронский.